Глава 13. К тому времени, когда я вернулся из туалета, горячее еще не подали. Зато на столе красовалась новая бутылка вина. Антураж туалета тоже был тщательно продуман. По-видимому, тут задались вопросом об истинном смысле слова «ватер-клозет», потому что всюду журчала вода, не только в стальном подвесном писсуаре во всю стену, но и по обрамленным в гранитные рамы зеркалам в человеческий рост. Все это, по идее, должно было вписываться в некую концепцию вместе с черными фартуками официанток, их тугими хвостами, лампочкой ар-деко над пюпитром, экологически чистым мясом и полосатым костюмом метрдотеля, суть которой, правда, не очень понятна. Так бывает с некоторыми дизайнерскими очками, ничего не добавляющими к личности их владельцу, но привлекающими внимание исключительно к себе. «Очки! Не смейте об этом забывать!» Вообще-то особой нужды у меня не было. Просто хотелось на какое-то время отлучиться из-за стола, скрыться от этого пустословия про кино и отпуск, но стоило мне пристроиться около нержавеющего писсуара с журчащей водой под аккомпанемент тихой фортепианной музыки, как я тут же почувствовал сильный позыв. В тот же миг я услышал, как дверь отворилась, и в уборную кто-то вошел. Я не из тех, у кого в присутствии посторонних вдруг пропадает всякое желание мочиться, однако у меня этот процесс ощутимо затормаживается. Я проклинал себя, что стоял перед открытым писсуаром, а не в закрытой кабинке с унитазом. Посетитель откашлялся и принялся напевать мелодию, в которой секундой позже я узнал песню «Killing Me Softly». «Killing Me Softly with His Song». Черт побери, как же зовут исполнительницу? А, вспомнил, Роберта Флэк. Я молил Бога, чтобы посетитель занял отдельную кабинку, но краем глаза заметил, что он примостился перед стеной в метре от меня. И тут же до меня донесся ясный и чистый звук мощной струи, льющейся на журчащую по стене писсуара воду. То была струя чрезвычайно уверенная, струя, свидетельствующая о несокрушимом здоровье ее обладателя, который в детстве, скорее всего, побеждал в соревнованиях на дальность, достреливая аж до другой стороны канавы. Я повернулся. Это был бородач, сидевший за соседним столиком со своей чересчур молодой спутницей. В тот же самый момент бородач посмотрел на меня. Мы кивнули друг другу, как полагается, если стоишь перед писсуаром в метре друг от друга. Губы бородача скривились в усмешке. «Торжествующие усмешки», — подумал я, — «типичные для человека с мощной струей. Усмешки превосходства над людьми, испытывающими затруднения, справляя малую нужду. Ведь мощная струя всегда считалась признаком мужественности, не так ли? Дающей преимущественное право при выборе женщины? И наоборот, вялое капанье указывает на то, что там внизу что-то явно засорилось. В самом деле, не оказалось бы само продолжение человеческого рода под угрозой, если бы женщины не руководствовались в своем выборе здоровым плеском мощной струи. В писсуаре не было перегородок. Мне стоило лишь опустить глаза, чтобы увидеть пенис бородача. Судя по струе, я представлял себе большой, бесстыжий, толстый член с выступающими голубыми венами на темно-серой грубой коже, член, владелец которого мог впасть в искушение провести отпуск в кемпинге для нудистов или, по крайней мере, приобрести самую откровенную модель узких плавок из тончайшего материала. Из-за стола я вышел просто потому, что больше не выдержал. Поговорив про отпуск в Дордоне, мы перешли к теме расизма. Клэр поддержала мою точку зрения, что камуфлирование и замалчивание расизма лишь усугубляет проблему, а не способствует ее разрешению. Даже не взглянув на меня, моя жена поспешила на выручку. «Я думаю, Паул имеет в виду...» — так она начала, с изложения того, что, по ее мнению, я намеревался сказать. В устах кого-то другого это, возможно, прозвучало бы унизительно или покровительственно, или снисходительно, как будто я сам не в состоянии облечь свои убеждения в понятную собеседникам форму. Но в устах Клэр фраза «я думаю, Паул имеет в виду» означала лишь то, что она начала терять терпение от скудоумия наших сотрапезников, и их неспособности воспринять столь ясно и доходчиво изложенные ее мужем факты. В очередной раз речь зашла о кино. Клэр сочла картину «Угадай, кто придет к обеду» самым российским фильмом из всех ею виденных. Сюжет фильма хорошо известен. Дочь состоятельной белой пары, Спенсер Трейси и Кэтрин Хепберн, приводит в родительский дом своего нового возлюбленного. К ужасу родителей жених Сидни Пуатье оказывается чернокожим. Во время обеда постепенно выясняется, что чернокожий жених не просто негр, а интеллектуал, преподающий в университете и в духовном плане превосходящий белых родителей невесты, заурядных буржуа с массой расистских предрассудков. «Вот в этих-то предрассудках и зарыта собака», — сказала Клэр. «Ведь родители невесты знают о неграх лишь понаслышке, из передач по телевидению. Все они в их представлении тунеядцы, попрошайки и преступники. К счастью для них, будущий зять — адаптированный негр. Он носит костюм тройку, прям как белый, чтобы как нельзя больше походить на белых». Серж смотрел на мою жену во время ее монолога с выражением заинтересованного слушателя, однако по его позе можно было догадаться, что ему нелегко внимать женщине, не попадающей ни под одну из четких категорий — грандиозные сиськи, аппетитная попочка или завтрак в постель. «Лишь гораздо позднее в кино стали фигурировать неадаптированные негры», — продолжала Клэр. «Негры в бейсбольных кепках и фанфаронских автомобилях, жестокие негры из бедных районов, но зато настоящие, во всяком случае, не тусклая копия белых». В этот момент мой брат кашлянул. Выпрямив спину, он придвинулся к столу, словно ища микрофон. Да, теперь каждым своим движением он вдруг снова перевоплотился в национального политика, без пяти минут лидера нашей страны, собравшегося взять слово, чтобы удостоить ответом женщину из публики в заднем ряду. «А что ты имеешь против адаптированных негров, Клэр?» — спросил он. — «Из твоих слов следует, что лучше пусть они остаются самими собой, пусть убивают друг друга в своих гетто за пару граммов кокаина, без малейшей перспективы на будущее». Я посмотрел на свою жену. Мысленно я воодушевлял ее нанести моему брату сокрушительный удар. Просто уму непостижимо, как он умудрялся протаскивать программу своей партии даже в обычный спор о людях и их различиях. Будущее — пустой звук, треп для избирателей. «Я говорю не о будущем, Серж», — сказала Клэр. «Я говорю о том, какое представление мы, голландцы, белые, европейцы, имеем о других культурах, о том, чего мы боимся. Представь, что на улице к тебе приближается группа темнокожих типов в бейсболках и пружинящих найках с воздушной подушкой. Не захочется ли тебе ретироваться? А если они будут одеты прилично, как ты и я, или как дипломаты, или как офисные клерки? Я никогда не сбегаю на другую сторону улицы. Я уверен, что мы должны ко всем относиться одинаково. Ты говоришь о наших страхах. В этом я с тобой согласен. Если бы мы, наконец, перестали бояться, мы бы скорее достигли взаимопонимания». «Серж, у нас тут не политические дебаты, и я не твой оппонент, которого ты должен переспорить относительно будущего и взаимопонимания. Я твоя невестка, жена твоего брата. Мы здесь просто общаемся, как друзья, как родственники». «Речь идет о праве быть жлобом!» Вновь повисла звенящая тишина. Можно было бы услышать, как пролетает муха, если бы не шум за другими столиками. Не буду утверждать, что все головы мгновенно повернулись в мою сторону, как иногда пишут в книгах, но некоторое внимание почувствовалось. Бабетта хихикнула. «Паул», — сказала она, — «я просто вспомнил старую телепередачу», — сказал я. Название, правда, вылетело из головы. Название-то я не забыл, но упоминать его не хотелось. Мой брат наверняка бы сделал какое-нибудь саркастическое замечание и тем самым расстроил бы мой план. «Я и не знал, что ты смотришь подобные программы», — мог бы парировать он. Ну или что-то в этом роде. В передаче рассказывалось о гомосексуалистах. Интервьюировали какую-то женщину, которая соседствовала с двумя молодыми геями. Они жили в квартире на верхнем этаже и иногда приглядывали за ее кошками. «Милейшие юноши!» — восхищалась женщина. То есть она имела в виду, что хоть соседи и были педиками, но тот факт, что они заботились о ее питомцах, доказывал их принадлежность к нормальным людям. Женщина самодовольно улыбалась, ведь отныне все знали об ее толерантности. О том, что она считала своих соседей милейшими юношами, пускай они и вытворяли друг с другом всякие непристойные вещи. Вещи, по сути, достойные порицания, нездоровые и противоестественные. Сплошное извращение, короче говоря, единственным оправданием которому служила бескорыстная забота об ее кошках. Я прервался на секунду. Бабетта улыбнулась. Серж несколько раз удивленно повел бровью, а Клэр, моя жена, смотрела на меня весело, как всегда, когда понимала, куда я клоню. «Чтобы вникнуть в смысл слов этой женщины, — продолжил я, не услышав никаких комментариев, — следует рассмотреть ситуацию с другой стороны. Если бы двое милейших гомосексуалов не приходили кормить ее кошек, а напротив, обстреливали их камнями или бросали им с балкона отравленные свиные обрезки, то она считала бы их обычными грязными педерастами. Вот что, по-моему, хотела сказать Клэр, рассказывая о фильме «Угадай, кто придет к обеду». То, что дружелюбный Сидни Пуатье был таким же милейшим юношей, что режиссер фильма ничем не отличается от той женщины из телевизионной передачи. Вообще-то Сидни Пуатье играет образцового негра. Он должен служить примером для других проблемных и докучливых негров. Опасных негров, грабителей, насильников и наркодельцов. Пусть они напялят на себя такой же красивый костюм, как у Сидни, и будут вести себя как идеальные зятья. Тогда мы, белые, заключим их в объятия.